Вместо того, чтобы стрелять, я извлек из щели между мирами еще один пирог. У каждого свой способ обезоружить противника. Мой – один из самых эффективных. С набитым ртом не очень-то поговоришь. Но Малдо и с этим справился. Ел как не в себя, но при этом не умолкал. Гений он и есть гений. Не чета нам всем. Когда я начал учиться магии, меня интересовали только путешествия между мирами, — говорил он. И, конечно, темная сторона, хотя я совершенно не представлял, что это такое. До сих пор, собственно, не представляю. Просто знаю, какими словами о ней говорят другие люди, а это совсем не то. Я ушел из Ордена Семилистника, когда понял, что самому интересному меня там не научат. Потом, правда, внезапно выяснилось, что этому меня не научат вообще нигде. Зато в Ордене можно было бы узнать разные другие полезные штуки. Завести нужные связи и, самое главное, получить неограниченный доступ к специальным помещениям для колдовства и лучшей библиотеке в Соединенном Королевстве. Но проситься назад было бы как-то глупо, и я решил, что попробую научиться всему, что мне нужно сам. В Орденскую библиотеку меня иногда тайком пропускали старые приятели. Очень мне с ними повезло. А еще больше повезло, когда однажды меня там застукала сама леди Сатофа Ханимер. И я думал, сейчас начнется какой-нибудь лютый ужас в духе хроник эпохи орденов. Но она только спросила, какого рода знания я стремлюсь получить. Внимательно выслушала, посоветовала, как искать нужные книги, пожелала удачи и ушла. С тех пор меня стали пропускать в библиотеку без вопросов. Даже совершенно незнакомые дежурные, не только мои друзья. А что ты ей тогда сказал? В смысле, чего хотел? Идея у меня была такая. Если уж я не могу путешествовать в другие миры, надо научиться изменять этот. Хотя бы в деталях, хотя бы на короткое время. Все лучше, чем ничего. Не потому, что мир плох. На мой вкус он как раз вполне удался. А просто, чтобы было больше разнообразия. Свернуть за угол и внезапно оказаться в незнакомой реальности. Именно так я представляю себе настоящую свободу. В идеале, конечно, но где бы мы все были без идеалов? Ради такого ощущения свободы я в юности путешествовал, вспомнил я. Старался сорваться хотя бы несколько раз в год. Куда — неважно, пусть даже в ближайший город. Лишь бы снова испытать это удивительное ощущение. Не знать, что ждет меня за ближайшим углом. Спасибо, что напомнил, как это важно. Путешествие — это совсем другое. Но ощущение действительно похоже, ты прав. Окажись у меня в ту пору достаточно денег, чтобы объехать мир. Я бы, может, не так упирался. Но их не было. Наследство, которое на меня очень вовремя свалилось, по моим расчетам, должно было хватить или на одну умеренно продолжительную поездку в Уандук, или на дюжину лет скромной, но беззаботной жизни в дедовском доме. Я все взвесил и решил для начала научиться всему, что может понадобиться для изменения мира. А там по обстоятельствам. Как чувствовал, что дурацкие запреты на колдовство скоро отменят. Умом совершенно в это не верил, но действовал так, будто точно знал, что выйдет, по-моему. И к тому времени, когда это случилось, у меня уже имелся план действий. Причем построен он был на очень неплохом фундаменте. Я же не просто так столько лет на стройках вкалывал. Заработать на жизнь в Уриуланде можно было дюжиной других способов, да хотя бы фокусами. Стоит немного отъехать от сердца мира, и тут же выясняется, что ты величайший колдун всех времен. Ужасно приятное открытие, но совершенно непродуктивное. Поэтому я спрятал свои столичные умения подальше и пошел учиться тому, что мне действительно было нужно — строить. То есть создавать новые фрагменты мира на пустом месте, с нуля. Это было очень правильное решение. Не то чтобы практические навыки строительства действительно оказались так уж необходимы, некоторые даже мешают, потому что ограничивают воображение. Но это ерунда по сравнению с главным. Я стал созидателем. Я сейчас имею в виду не столько профессию, сколько особое состояние ума и воли. Прежде мне совершенно не свойственное. И по моим наблюдениям почти никому. Какое именно? Хороший вопрос. Даже не знаю, как сформулировать. Ну, например, если меня прямо сейчас поймают какие-нибудь злодеи и поведут убивать, я по дороге буду думать не о мести и не о счастливом спасении, а о том, что фасад злодейского дома нуждается в срочном ремонте. Крышу я, появись возможность, поменял бы на остроконечную, а на дальнем краю сада, где регулярно проливается невинная кровь, высадил бы небольшую рощу кукерайты. Кукерайта – голые деревья пустых земель. У этих деревьев нет листьев. Правда, иногда они приносят плоды раз в дюжину лет или еще реже.